Ёрш все так же пластался по стене, недоуменно смаргивая, с безмерным удивлением и страхом взглядывал то на Варфоломея, то на угрязшую в колоде секиру. «По что не убил?» — казалось, говорил его взгляд. «Помни, Липун», — повторил Варфоломей, кое-как нахлобучивая шапку на разрубленную голову. Рывком открыв дверь, его опять повело головокружением. Варфоломей вывалился в темень ночи на холод и мороз, сошел, не сгибаясь по ступеням и, не обращая уже внимания на беснующегося пса, деревянно зашагал прочь от предательской избы. Ноги повели его к дому, но на середине пути он остоялся, чуя озноб и колотье во всем теле, и повернул вспять. Казать себя матери в этом виде нельзя было. Петляя по тропинкам, осклизаясь, почти падая, Варфоломей добрался до избушки знакомой костоправки Секлетеи и уже тут, почти теряя сознание, торопливо плел что-то, пока старуха ворча стаскивала с него кровавый зипун с рубахою, осматривала и обмывала рану на голове, жуя морщинистым ртом и покачивая головой. «Эдак-то и не падает парень. Туточка без топора аль секиры не обошлось. Ну, молцы, молцы!» Лежа ничком уже в полусознании, чуял он, как бережно возится Секлетея над его раной. Домой он прибыл уже перевязанный, туго замотавшая тайная душа человеческой, провалился в сон, в жар, в полубредовое небытие. Скрыть от всех свою рану ему, конечно, не удалось, хотя о том, что совершилось, он так никому и не проговорился. Упал затылком о топор. Вот и все, что из него выудила мать. Вызывали лекаря с наместничьего двора, рану вновь промывали и зашивали. Варфоломей тихо скрипел зубами, было много больнее, чем давеча в избе Липуна и у Секлетеи. А потом он лежал горячий и безвольный, и кружилась и плыла хороводом перед очами, и плакала мать. И Нюша прибегала и сидела рядом, вздрагивая от тихих слез и трогая прохладными пальчиками его воспаленное чело. И ему было хорошо-хорошо от ее касаний и от такого открыто неложного страха за него. На все вопросы о том, что с ним произошло, Варфоломей или упорно повторял первую пришедшую в голову ложь, либо отмалчивался. Кажется, только один Стефан и догадал, в чем дело. На третий или четвертый день кто-то из холопов принес весть, что невестимо исчез колдун, Липун Ёрш. Заколотил дом и пропал неведомо куда. Варфоломей со Стефаном как раз разговаривали. Первый лежа, второй сидя на краю братней постели. Варфоломей умолк и насторожил уши. Подняв глаза, он увидел внимательный взгляд Стефана и смущенно отвел взор. «Это ты его довел?» Хмуро процедив сквозь зубы, вопросил Стефан, внимательно оглядев перевязанную голову младшего брата. Варфоломей смолчал. Стефан задумался, слегка сутулив плечи. «Видишь, с ними, с такими по-христиански нельзя. Тут нужна власть, закон. Иного не понимают, темные они». «А как же первые христиане обращали язычников?» Медленно ворочая языком, выговорил Варфоломей. «Там иное. Как же можно сравнить неведение истины или нежелание ее знать? Ежели кто сам обещался дьяволу, того уж светом истины не просветишь. А ты никак Липуна обращать в христианство надумал?» «Я упал», — нехотя отмолвил Варфоломей. «Ну так не падай больше», — грубо возразил Стефан, обрывая разговор. «Матерь истрадалась совсем».